Менеджер Леха. Разговор пошел о каких-то высоких материях, и Леха слушал его вполуха. Больно уж хорошо было жевать еще теплую вареную картошку, периодически посыпая ее солью из немецкого пайка и заедая свежим, обалденно пахнувшим хлебом. Вкусно все-таки, когда можно поесть спокойно. «Ничего твои вояки не смогут, если нет хлеборобов», — кипятился Семенов. «Даже странно, всегда такой спокойный, а тут вон как на трибуне». «А хлеборобы без воев и тем более», — ехидно возразил бравый ефрейтор. «Это почему?» «Ополонят и вырежут», — с таким же достоинством заявил Бендиберя. «Спор ваш на манер того, что было первым, курица или яйцо», — заметил внимательно слушавший их перепалку профессор. «А все-таки вы что скажете, как человек образованный?» — спросил Середа, как раз выбиравший себе дольку огурца. «Те, кто слишком добр и миролюбив, будут порабощены или истреблены. Вот почему Ильич утверждал, только та революция чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться, и примеров тому масса. Так что и воины без хлеборобов никак, и хлеборобы без воинов тоже», — спокойно и уверенно заявил лекарь. «Одно и то же», — неожиданно заявил молчавший до того бурят. Он был в самом добродушном настроении, потому как гости притащили с собой табак, неожиданно оказавшийся очень добротным, и аромат от него был замечательным. Красноармеец блаженно пускал клубы дыма и сейчас был не прочь и поболтать в приятной компании. «В смысле?» — переспросил его Середа. Леха проглотил картофелину и потянулся за следующий. «Да чего пожирать приятно!» «Семенов боец и землю пахает. Надо — воюет, не надо — не воюет, работат. И мы тоже так. Как надо — бойцы, надо — не бойцы, работат». «И хрен нас просто так возьмешь», — кивнул Середа весело. «Но так везде, наверное», — пожал плечами польщеный Семенов. «Представьте, нет. Были племена, которые крайне миролюбивы, они даже драться не умели», — заметил профессор. «Были? Были. Как только они встречались с просвещенными европейцами, как правило, вымирали полностью. Как австралийские тасманийцы, которых англичане перебили поголовно, или как индейцы на Багамских островах, которых Колумб и его компаньоны выморили до единого человека». «Серьезно?» — удивились одинаково Середа и Березкин. «Совершенно серьезно. Колумб в своем дневнике так и писал. Эти люди ни в чем не испытывали нужды. Они заботились о своих растениях, были искусными рыбаками, каноистами и пловцами. Они строили привлекательные жилища и держали их в чистоте. Эстетически они выражали себя в дереве. У них было свободное время, чтобы заниматься игрой в мяч, танцами и музыкой. Они жили в мире и дружбе. 50 солдат достаточно для того, чтобы покорить их всех и заставить делать все, что мы хотим. Местные жители разрешают нам ходить, где мы хотим, и отдают нам все, что мы у них просим. То есть, как и говорил наш товарищ ефрейтор, воинов там не было». «Да, если правда, конечно». «Правда, правда. Мы судим о других по собе, а надо судить по делам их», — вмешался Пышноусый. «Эти люди ходят, в чем их мать родила, но добродушны. Их можно сделать свободными и обратить в нашу святую веру. Из них получатся хорошие и искусные слуги», — так писал известный первооткрыватель Америки в своем дневнике. А потом издал указ, которым заставил всех индейцев старше 14 лет раз в 3 месяца платить испанцам налог самородным золотом или 25 фунтами хлопка в районах, где золота не было. Уплатившим такой налог вешалась на шею этакая бирка, жетон с датой последней выплаты. Это давало право жить еще 3 месяца. Если срок жетона был просрочен, то индейцам отрубали кисти обеих рук, вешали отрубленное им на шею вместо бирки и отправляли умирать. Чтобы выполнить этот указ, индейцам приходилось работать только на испанцев. Охотиться, рыбачить и добывать еду для себя было некогда. Начался голод, болезни, привезенные испанцами же испанка и прочие. В итоге все население вымерло. Да, чуть не забыл. Колумб еще принялся продавать их в рабство. Но индейцы плохо переносили морские путешествия. Мерли по дороге сотнями. Когда острова обезлюдили, пришлось рабов-негров завозить из Африки. Спокойно и уверенно закончил свою просветительскую лекцию доктор. «Однако, память у вас», — восхитился Семенов. «Это пустяки. Вот вызубрить человеческую анатомию, да плюс к обычной еще и топографическую, вот где память нужна. А еще надо знать физиологию, фармакологию и еще 30 важных предметов. Так что запомнить куски из Колумбова дневника несложно. Другое дело, что сейчас приходится видеть свой народ в виде этих самых индейцев, которым пришли те самые европейцы-колонизаторы. Вот это сложно. Колонизаторы ведь там, в Америке, собак своих кормили детьми аборигенов. «Вы точно знаете?» — как-то перекосился Середа. «Ну, чтобы добро не пропадало, мясо как мясо для собак годится. Это же не европейцы, то есть не люди вообще, потому с ними можно так. Я тоже про это читал, не знал только, что Кристофор Колумб к этому руку приложил сам», — вступился задумчиво лейтенантик. «Хорошенькие у нас перспективки», — печально сказал Половченя, который как раз закончил есть и теперь протирал свой наган перед тем, как набить его барабан патронами. «Мы им не дикие индейцы. Погодите, будут они еще рассказывать, как им у нас в очередной раз морду разбили, и по своей привычке списывать все на мифического генерала Мороза и адмирала Распутицу, по примеру Наполеона и прочих тут получивших по шее и под зад завоевателей», — уверенно и сурово ответил профессор. «Наполеон-то здесь при чем?» — удивился Леха, отваливаясь блаженно от стола. «В кои-то веки сытый». Это было очень приятно, и даже пустопорожний разговор не мешал. «Вы меня удивляете», — поднял брови доктор. «А что такого я сказал? То было черт знает как давно, при царе Горохе. Сейчас-то все совершенно иначе», — убежденно заявил Леха. «История, пан профессор, учит, что она ничему не учит, и особенно молодых. Я сколько раз об этом толковал, а?» Ехиднейшим тоном спросил у лекаря его спутник. Видно было, что продолжается давно начатый разговор. «Родимые пятна проклятого царизма, недостаток образования. Всеобщее-то в 1934 году ввели, а на селе и учителей нехватка большая», — огрызнулся лекарь. Если бы, дорогой пан лекар, это человеческое свойство и лень думать». Доктор недовольно поморщился, пошевелил густыми бровями. На него все смотрели. Иронично хрустящий огурчиком пышноусый, внимательно Середа и Половченя, задумчиво лейтенантик и с усмешкой ефрейтор. «Видите ли, молодой человек», — явно подбирая слова, начал профессор, — «в мире все уже бывало не раз. Но вот разве что социалистического государства не было. А все остальное уже было, все повторяется. И нашествие войск Гитлера тоже не казуистический инцидент, а вполне эксквизитное явление». «Хм-хм», — кашлянул пышноусый. «Это мудро сказано», — поддержал его и Половченя. Доктор дернул головой, продолжил. «Извините, я увлекся. Так вот, нашествие Наполеона и нашествие Гитлера — суть одно и то же. Это общеевропейский визит под руководством общепризнанного европейского лидера с объединенной армией. Общих черт больше, чем кажется. И главное в том, что задачи одинаковы. Под маскировкой всякой пропагандистской ерунды, вроде рассказов о принесенной захватчиками свободе, дорваться до наших богатств и покорить, наконец-то, мешающую Европе уже несколько сотен лет нашу страну. Обычная захватническая война. И ради этого нашего богатства и собралась громадная шайка и тогда, и сейчас, чтобы уж точно одолеть нас, а потом волю пограбить и повеселиться». «Не совпадает», — возразил Половченя. «Что именно?» «С Наполеоном пришли 12 языцев, как меня в школе учили. А у Гитлера одни немцы», — заметил танкист. «Ты это о чем?» — удивился Леха, который совсем потерял нить разговора. И то, что другие понимают, о чем речь, даже бурят, начало злить. Но не умнее же они в самом-то деле. «В армии Бонапартия были армии 12 стран. Не только французы, а поляки, австрияки, немцы разные, даже швейцарцы, итальянцы, испанцы и португальцы». «Так сейчас то же самое», — хмыкнул Середа. «В смысле?» — повернулся к нему немного обалдевший от всего этого разговора потомок. «Тот, кого ты пристрелил, явный чех, судя по документам. И одеты оба в машине были в чешскую форму. Гитлер сам австрияк, и Австрия в рейх входит. Да и прав доктор. Даже по консервам видно, что Гитлера к нам вся Европа снаряжала. Ты же это ел, пил». «Политрук говорил, что Италия, Румыния, Венгрия, Словакия, Финляндия тоже вместе с Гитлером на нас напали. Так что не удивлюсь, если и французы со всякими там голландцами нам встретятся». «Совершенно верно, молодой человек. Вы уловили суть, и имеющиеся параллели позволяют спрогнозировать с большой долей вероятности, что и кончится этот визит, если, конечно, мы достойны своих родичей, встречавших еще тех давних гостей точно так же, полным разгромом напавших и взятием их столицы. и я уверен, что и Гитлера ждет незавидная участь Наполеона. Потому мы обязаны устроить гитлеровцам в тылу такой заворот кишок с пенетрацией, такую гангрену с сепсисом, чтобы ему в Берлине дурно стало». «Это мы с удовольствием», — хитро прищурился Середа. «Все равно в армию действующую лучше было бы вернуться», — буркнул помрачневший Семенов. Глянул хмуро на потомка. Леха поспешно потянул в рот следующую картофелину, чувствуя на себе тяжелый взгляд Даяра. «Знаешь, была такая хохма», — начал улыбающийся Середа. «Не знаю», — отвернулся Семенов. «А я все-таки расскажу. Идет путешественник по горам Кавказа. Орлы летают, облака внизу. В общем, Кавказ. А тропа вдруг раз и разошлась на три дорожки. Влево, вправо и посередке», — уточнил Березкин. «Точно так, товарищ лейтенант. А на перекрестке сидит по-турецки эткое усатое дитя гор в бурке и папахе, ее камень здоровенный кинжал точит. Путешественник поздоровался и пошел по той тропке, что влево. А горец ему вслед и говорит: «Э, друг, не ходи туда, плохие там луды разденут». Путешественник пожал плечами, вернулся и пошел по средней. А горец опять: «Брат, не надо туда ходить, там еще хуже луды, точно разденут». Путешественник уже напугался, пошел по правой дорожке, а горец совсем разволновался, кричит вдогон: «Мамой клянусь, не ходи туда, совсем там зывары живут, не луды вообще, разденут тебя». Путешественник ему: «Так куда же мне идти?» А горец в ответ радостно: «Вах, дорогой, зачем ходить, раздевайся здесь». Все, кроме Лехи и Семенова, заржали, а Семенов обиделся вроде и въедливо спросил: «Вот это ты к чему рассказал?» «К тому, что куда бы мы ни пошли, а надо воевать. И опять же заметь, и немцев можно бить никуда не ходя, сами придут. И так даже и проще, а то мы последнее время как дети малые. Нас толкнули, мы упали, нас подняли, мы пошли. Не дело так, мы мужчины или где?» «А мы девки хоть куда, а мы парни хоть во что», — подначил его со своей подстилки Половченя. Середа в ответ лукаво подмигнул.